Я подумал, может, другой доктор, который не заталкивает себе в ноздри на полсотни долларов кокаина каждый день, смог бы заметить такую связь, несмотря на различия симптомов. Подожди минуточку. Нет, ждать не собираюсь. Ты спрашиваешь, почему я хочу об этом знать, и я скажу тебе, почему. Я неуклонно теряю вес. Теряю его, даже поглощая массу калорий, 8000 в день. Кэрри Росингтон получил какую-то кошмарную кожную болезнь. Его супруга говорит, что он превращается в цирковое чудо-юдо. Кэрри отправился в клинику Мэйо. Теперь я хочу узнать, что стряслось с Данкином Хопли. И еще нет ли у тебя других подобных случаев? Билли, дело обстоит вовсе не так. Похоже, что ты вбил себе в голову какую-то дикую идею. Не знаю, что это. Не знаешь, и ничего страшного. Мне нужен ответ. Если я не получу его от тебя, найду другой способ узнать. Не вешай трубку. Если ты намерен говорить на эту тему, я перейду к себе в кабинет. Хорошо. В трубке щелкнуло. Билли вспотел в телефонной будке, раздумывая, не обманет ли Хустон, но вновь раздался щелчок. «Ты здесь, Билли?» «Да». «Окей». В голосе Хустона слышались явные нотки разочарования, которое выглядело комичным. Он тяжко вздохнул. «Данкин Хопли болен. Угрями». Билли раскрыл дверь будки. Слишком душно стало внутри. «Угри?» «Да, прыщи, с черными головками, с белыми. Вот и все. Ты доволен?» «Кто еще?» «Больше никого. И вот что, Билли, они ни с того ни с сего не появляются. А то ты уж начал нести что-то в духе романов Стивена Кинга. Нет, дело вовсе не так странно обстоит. У него временный дисбаланс желез, только и всего. Причем у него это не впервые. Эти кожные проблемы у него с 7 класса школы. Что ж, вполне рационально. Но если ты к этому добавишь Кэрри Росингтона с его крокодильей кожей и Уильяма Халлика с его анорексией и неврозы, начинает все-таки звучать как роман Стивена Кинга, не так ли? Хустон терпеливо пояснил. У тебя проблема метаболизма, Билли. Кэрри... Не знаю, я видел странные случаи, знаю, перебил его Билли. Господи, этот мешок для потребления кокаина был его семейным врачом в течение 10 лет. Ларс Арнкастер к тебе не обращался? Нет, он не мой пациент. Я думал, у тебя только один вопрос. Конечно же, он приписан к тебе как пациент, подумал Билли. Просто вовремя не оплачивает счета. А такой деятель, как ты, с завышенными потребностями ждать не любит, верно? Ну хорошо, тогда самый последний вопрос. Когда ты в последний раз видел Данкина Хопли? 2 недели назад. Спасибо. В следующий раз записывайте на прием, Билли, сухо сказал Хустон и положил трубку. Хопли, разумеется, жил не на Лантерн-Драйв, но работа шефа полиции оплачивалась хорошо, а потому у него был свой аккуратный домик в новоанглийском стиле в переулке Рибонмейкер. Билли припарковал машину в сумерках, подошел к дому и позвонил в дверь. Ответа не последовало. Позвонил снова. Тишина. Он нажал пальцем на звонок и долго-долго не отпускал, но все так же безрезультатно. Направился в гараж и, приложив ладони щитками к лицу, смотрелся в темноту. Автомашина Хопли, Volvo устаревшей модели с номером FV1 на месте. Второй машины у шефа полиции не было. Хопли холостяк. Билли вернулся к двери и принялся стучать кулаком. 3 минуты он молотил по двери, пока рука не заболела. Только тогда хриплый голос заорал. «Убирайся к черту!» «Впусти меня!» — крикнул Билли. Мне надо поговорить с тобой».